Клипель. Осенний зов. Пора сенокосная. Мне хорошо помнится день, когда я впервые вышел к Алге, небольшой таежной речке, текущей среди марий и лиственничков. Я жил тогда на станции Литовка и мог бродить по окрестным сопкам в поисках живописных мест. С вершины ближней сопки открывался вид на долину Алги. Казалось, до речки не очень далеко, километров 15-20. Говорили к тому же, что в Алге хорошо ловятся караси, и я надумал туда сходить. Вышел я утром по росе. Путь лежал сначала по дорожке, мимо поселковых огородов, там она растекалась на тропке, и в лесу терялась вовсе в зарослях орешника, леспедицы, каких-то ползучих трав, которые словно сеткой накрывали землю. Над этими зарослями высились монгольские низкорослые дубки с черными от постоянной сырости и частых лесных палов стволами. Очень скоро я достиг перевала. Июльский день начинался жаркий, солнце стало крепко припекать, и над землей струилась марево, размывая очертания предметов. В прогалинке между деревьями хорошо проглядывалась долина Алги, сама речка и даже ее отдельные плесы. Она поблескивала в затишных местах и густо синела там, где воду ершил ветерок. Наметив направление, я подался вниз прямиком. Идти было легко. Шелестели у ног высокие густые папоротники, пошумливал в верхушках деревьев ветерок, но внизу пока было тихо. Ветер тянул с юго-западной стороны, а это верный признак хорошей, устойчивой погоды, так необходимой в сенокосную пору. Чем дальше, тем напористей он становился. Когда я спустился к подножию сопки в редкий белоствольный березник, он разгулялся вовсю. По высокому венику, широкой полосой тянувшемуся вдоль опушки, гуляли желтогривые волны, стояла пора колошения трав, и ветер пригибал к земле высокий по грудь веник, словно бы клонил его под острое жало литовки, а непокорная трава всякий раз пересиливала напор, выпрямлялась и от этого моталась из стороны в сторону. Хорошо косить, когда ветер клонит перед тобой траву, а ты только косой вжик, вжик, да замах пошире со всего плеча, да ногу вперед тверже, а левую руку к себе покрепче, чтобы коса носком не зарывалась, а пяткой, пяткой под самый корень выбривала луговину. Да, под такой ветерок хоть косить, хоть сгребать — одно удовольствие. Лет 12 мне было, когда отец учил меня этому делу, и мы каждый год накашивали для своей буренки сено. Очень хорошо все помнится. Хоть в нашу пору все больше на машины полагаются, но есть отрада и в ручном труде, особенно на поле. Есть. Только сумей ее найти, почувствовать. Редко выпадают у нас в июле такие веселенькие деньки, но уж если выдался, дыши полной грудью, не надышишься, до того напоен воздух ароматом. Шумят, шумят березки, а жгут идет по тайге, и до луговины докатывается. Свежий ветерок прогнал застойную муть испарений, что с утра начала копиться над таежными просторами. Небо стало звонкое, синее, очертания сопок отчетливыми. Кучевые облачка плывут ровненькие, будто галушечки в молоке, одинаковые. Не дает им ветер разрастаться ввысь, громоздиться в причудливые башни. Быстренько гонит их понад долинами и сопками, все дальше и дальше, к самому морю. И они бегут послушно, лишь чуть наклонившись вперед, как дружная ротная цепь, поднявшаяся в атаку, пока не хлестнула по ней пулеметная очередь. Много у меня в ту пору было забот, потому что время послевоенное, трудное, семьей обзавестись успел, а делу еще не научился. И бедовал я здорово. Но странно, чем дальше я шел, тем покойнее становилось у меня на душе, словно бы этот ветреный гул выметал из души все наносное, лишнее, все обиды и боль от мелких уколов судьбы, оставляя лишь безмерную доброту ко всему живому. Казалось, что она ширится, растет, подымает меня, словно бы на крыльях, и делает сильным. Не физически, нет, потому что против всякой силы, ветра, найдется сила большая, но нет силы, которая устояла бы перед добрыми помыслами человека. А мне так необходимо было устоять самому, найти место в жизни. Таким и запомнился мне тот летний веселенький денек.